Можете не сомневаться, что мы с Милли постоянно возвращались в разговорах к этому происшествию. И как неограничено было ее знание людей, теперь она ясно видела, насколько ниже достойного уровня оказывался ее питавший надежды брат. 2 недели истекли очень быстро. Так всегда летит время, когда близится событие, которого мы желали бы избежать. Эти 2 недели я не виделась с дядей Сайлосом. Наш последний разговор, когда дядя как никогда давался легкий тон, вселил в меня неведомый мне прежде страх и предчувствие опасности. С тревогой и унынием в душе, на редкость хмурым днем, я ожидала в комнате у Милли зова от моего пунктального опекуна. Глядя в окно на косой дождь и свинцовое небо, думая о ненавистном разговоре, который мне предстоял, я прижала руку к трепещущему сердцу и прошептала: «О, будь у меня крылья голубки, я бы упорхнула и нашла бы покой». Почему-то в ту минуту мой слух пронзило щелканье попугая. Я обернулась в сторону клетки и вспомнила слова. «Эту птичку зовут Мот». «Бедная пташка», — сказала я. «Мне кажется, Милли, она хочет на волю. Будь она родом из наших краев, разве не согласилась бы ты открыть окно, а потом дверцу этой чудовищной клетки, разве бы не позволила ей улететь?» «Господин желает видеть мисс Мот», — донесся неприятный голос Уайт из приоткрытой двери. Я молча последовала за старухой. Сердце мое сжималось в тревоге, как у человека, направляющегося туда, где его поджидает со всеми своими инструментами хирург. Когда я вошла в комнату, сердце заколотилось и так сильно, что я решилась дара речи. Фигура дяди Сайлоса высилась передо мной. Я сделала неловкий реверанс. Дядя метнул из-под бровей свирепый, яростный взгляд на старуху Уайт и надменно указал костлявым пальцем на дверь. Уайт вышла, и мы остались одни. «Сядете?» — произнес он, указывая на стул. «Благодарю вас, дядя, я лучше постою», — запинаясь, проговорила я. Он тоже стоял, наклонив вперед белую голову, устремив на меня из-под лобья взгляд своих странных фосфорических глаз, а кончиками ногтей касался стола. «Вы видели? Багаж увязан, снабжен адресом и стоит в холле, готовый к отправлению», — проговорил он. «Да, я видела». Мы с Милли читали бирки, свисавшие с ручек чемоданов, и чехла для охотничьего ружья. Адрес значился такой: «Мистер Дадли Р. Руфин, Париж, Виа Дувр». «Виа через». «Я стар. Я волнуюсь от близости минуты, когда прозвучит столь важное решение. Прошу положить конец мучительной неопределенности. Должен ли мой сын сегодня покинуть Бартрам в печали, или он остается ликуя? Прошу, отвечайте скорее». Я что-то пролепетала, что-то невразумительное, возможно, даже нелепое, но подтверждающее неизменность моего решения. Мне показалось, его губы делались все белее, глаза разгорались все ярче. Когда я добралась до последнего слова, он издал тяжелый вздох и, медленно поведя глазами вправо, потом влево, как человек в полном отчаянии, прошептал: «Да свершится воля Господня!» Я подумала, что вот сейчас он потеряет сознание. Бледное лицо его приобрело землистый оттенок. Казалось, забыв о моем присутствии, он сел и устремил безнадежный взгляд на свою старческую серую руку, лежавшую на столе. Я стояла, смотрела на него и чувствовала себя почти убийцей старого человека, а он по-прежнему не отрывал глаз от своей руки, и его взгляд был безумен. «Я могу уйти, сэр?» — наконец осмелилась я спросить шепотом. «Уйти?» — проговорил он, вдруг подняв глаза. Мне показалось, что из них хлынул холодный туманный поток света и на мгновение окутал меня пеленой. «Уйти?» «О, да! Да, Мот, уйдите! Я должен увидеть бедного Дадли перед его отъездом», — добавил старик, будто разговаривая с самим собой. Опасаясь, как бы он не отменил позволение уйти, я быстро и бесшумно выскользнула из комнаты. Старая Уайт держалась поблизости, делая вид, что стирает тряпкой пыль с резной дверной рамы. Старуха окинула меня любопытным взглядом из-под морщинистой руки, когда я выходила. Поджидавшая меня Молли устремилась мне навстречу. Когда я закрывала дверь, мы обе расслышали голос дяди Сайлоса, призывавшего Дадли. Вероятно, Дадли скрывался в смежной спальне.